Глава 5. Волшебная сказка. Лера. Разглядываю в зеркальном отражении белый топ, открывающий небольшую полоску кожи. Живот у меня подтянутый, но все равно как-то непривычно. Шелковая юбка, струящаяся по бедрам, прикрывает мои разбитые колени, и это хорошо. Длина вполне комфортная. Завершают модный образ новенькие удобные кеды и рубашка оверсайз. Я довольна, очень довольна. Но стоит сделать всего один шаг, смелый боковой разрез дает о себе знать, оголяя ногу. Да уж, представляю реакцию Егора. В моих мыслях он всего-то осмотрел меня с головы до ног, а к щекам уже приливает кровь. Может, найдется такая жена без разреза? Или зашьем его, а? Я и на машинке умею. У тети Марины есть, если что. С надеждой перевожу взгляд на Дину, но она лишь смеется и качает головой. Нет, Лер, даже не смей покушаться на этот разрез. И так старалась сильно тебя не шокировать, но в образе должна быть хоть какая-то изюминка. Еще и в бюджет уложились. По-моему, вышло просто шикарно. Смотри, какая ты аппетитная. Войдя в раж, Дина щиплет меня за бок и заливисто смеется. Я тихонько взвизгиваю и тоже начинаю улыбаться собственному отражению. Правда, никак не могу свыкнуться с тем, что это я и есть. С прической и макияжем она тоже соглашается мне помочь. Специальным утюжком выпрямляет мои непослушные волосы, на что уходит целая вечность. Зато результат того стоит. Обалдеть, Травникова. Я думала, такие волосы только в рекламе бывают. Ты чем их моешь, чтобы они так блестели? «Да ничем особенным», — пожимаю плечами, пропуская необычно гладкие и прямые пряди между пальцев. «Ромашкой ополаскиваю, как бабушка научила, а еще рисовой водой». «Ну надо же, и что я раньше не спросила? Ах да, ты же такое сокровище все время в косы прятала». Наш разговор прерывает звонок от тети Марины, и я вспоминаю, что обещала приготовить ужин, о котором совсем забыла. «Лер, привет, как ты там, домой что-то купить?» Раздается звонко под цокот ее каблуков. Снова куда-то спешит, по-другому и не бывает. Мне иногда кажется, что шило в одном месте у этой женщины и заменяет тот внутренний стержень, на котором все держится. «Нет, ничего не надо, продукты я купила. Мне, кстати, аванс дали». «Даже так?» — удивляется не меньше моего. «Оно и понятно, я ведь только один день отработала». «Если что, я уже прилетела. Только в офис еще надо заскочить и сразу домой». «Марин». «Да, Лер?» Никак не решаюсь перейти к самому главному. «Девочка моя, у тебя там все в порядке? Ничего необычного не произошло?» «Вообще-то произошло, и много чего. Только это не телефонный разговор. Да и на бегу, услышит ли она меня, поймет ли правильно». «Меня друзья из универа в клуб позвали». Скрещиваю пальцы на удачу, потому что врать совсем не умею. Если формально, Ветров и есть мой университетский знакомый, и Златка с Вадимом тоже. Правда, друзья из них те еще, врагам не пожелаешь. «Прости, помню, что обещала приготовить ужин, но ты же знаешь, как редко я куда-то хожу». «Нет, Лера, только не сегодня, это очень опасно», заявляет тетя Марина слишком резко и громогласно. Того и гляди, ее голова высунется из трубки. «Пойдешь с друзьями в любой другой вечер, но сегодня останешься дома». «А что сегодня такого, что мне опасно на улицу выходить? Вроде еще не август, не день ВДВ». Не знаю, то ли плакать, то ли смеяться, и как вообще на это реагировать. Мы уже второй год живем под одной крышей, но это первый раз, когда она так категорична. Хотя нет, вру. В нашу первую встречу Марина вообще дверь перед моим носом захлопнула. А потом сама догнала, долго плакала и извинялась. Маму мою без вести пропавшую вспоминала. В общем, редко, но бывают у нее заскоки, что с такой выматывающей работой неудивительно. «Просто послушай меня и сделай, как прошу», — настаивает Марина. «Приеду, все объясню, это не телефонный разговор». «Ну, для меня действительно важна эта встреча», — сквозят в моем голосе подступившие слезы. «Я очень долго ждала ее и не могу не пойти». Перевожу взгляд на Дину. Та обнимает меня за плечи и смотрит с нескрываемым сочувствием. Столько сил вложили, чтобы сделать из меня вот это. Я ведь отродясь не была такой красивой и ухоженной. И что теперь? По непонятным причинам послушно просидеть дома? Ну уж нет. С разрешения или без него, а эта встреча состоится. «Хорошо, если очень надо, разве я тебя удержу?» Будто читает мои мысли тетя Марина. «Но чтобы в 12 была дома. Ты еще не понимаешь, но это действительно очень важно. Вопрос жизни и смерти». Там, на другом конце трубки, громко сигналит автомобиль, так что в ушах звенит. И Марина от души на кого-то ругается, а потом связь обрывается. Вот и все. Моя вездесущая родственница снова куда-то ускакала. Разговор окончен. «Ну что, отпустили? Или ты еще чему-то так радостно улыбаешься?» Продолжает надо мной колдовать Дина, теперь выкладывая на столик содержимое своей объемной косметички. «Отпустили». Вздыхаю с некоторым облегчением. «Только домой я должна вернуться к полуночи, прям как грёбаная Золушка». «В 12?» Нависая надо мной, девчонка хмурит веснушчатый носик. «Да в клубе в это время только самое веселье начинается. Надеюсь, если ты немного опоздаешь, твоя тетя не оставит тебя ночевать в подъезде. На худой конец переночуешь у меня или у своего Егора. Он-то возражать не станет». «Он не мой, я уже говорила». Ловлю в зеркале свой взволнованный взгляд и смущаюсь собственной реакции. «И свидание это не настоящее, скорее розыгрыш для его друзей. А ты заранее не загадывай. Время покажет, что там у вас настоящее, а что нет». Мудро заключает Дина, уверенным движением выводя аккуратную стрелку сначала на одном веке, а затем на другом. «И я не загадываю, пусть все идет своим чередом». Мне нравится ее чувство вкуса, а главное — меры. Макияж выходит скромным, неброским, но при этом я выгляжу иначе и чувствую себя тоже. «Ну что, нравится?» «Еще как, ты самая лучшая!» «Да, я такая!» — снова хохочет Дина. «Ну все, наколдовала тут, пора и честь знать!» «Спасибо!» — обнимаю подругу напоследок, а сама думаю, и что мы раньше так близко не общались? Она ведь всегда была ко мне открыта и сходить куда-то пару раз точно предлагала. Только я будто в коконе жила, ничего не замечала. «Давай, Лер, хвост пистолетом. Вот увидит тебя сегодня и как влюбится по уши, еще бегать от него будешь». Кончики пальцев снова покалывает, под кожей бежит электричество, словно в ее словах есть что-то пророческое. Или это я медленно схожу с ума от избытка эмоций? Предупреждения тети Марины тоже от чего-то не выходят из головы. Вопрос жизни и смерти. Ну надо же, как загнула. Неужели меня ждет тот самый важный разговор о методах контрацепции, который обычно с детьми проводят родители? Ладно, как-нибудь переживу. «Я освободился, могу заехать пораньше. Ты готова?» Радостно пищит смартфон, оповещая сообщение Егора, и я вместе с ним. Как же много мне хочется ему сказать, но вместо этого набираю короткое «да». «Через 20 минут буду, выходи». От волнения не нахожу себе места, всю квартиру шагами измерила. Одуревшее сердце оглушает ударами. Я так долго ждала этого, столько мечтала, что теперь кажется, будто все сон, волшебная сказка. Но и сказки имеют свойство заканчиваться, и не всегда так, как нам того хотелось бы. Егор. Снова бросаю взгляд на часы, не зная, как еще скоротать время. Дом после работы клининговой службы в идеальном порядке, словно и не было здесь вчерашней вакханалии, с толпой пьяных студентов. И от утреннего потопа не осталось следа. Только сидеть в одиночку в этом пустом склепе — никакого прикола. Прыгаю в тачку, выжимаю по газам и несусь, сам не зная куда. «Да кого я обманываю? Конечно, знаю. Даже не признаваясь себе в этом, я еду к ней, к той странной деревенской девчонке, которая своей робкой улыбкой и вечно олеющими щеками смогла вернуть меня к жизни. Поужинаем вместе. Я успел проголодаться. Набираю, пока стою на красном сигнале светофора. Перед глазами встают ее сочные закусанные губы, и я жадно сглатываю». Да уж, изголодался, только совсем по-другому. Как бы не спугнуть малышку такими намеками. Уж больно она застенчивая. Тут же стираю сообщение и набираю заново. «Я освободился. Могу заехать пораньше. Ты готова?» Лерка почти сразу отвечает, и на моем лице расползается идиотская улыбка. При этом чувствую я себя так, будто задышал полной грудью. И на тренировке днем отработал по полной. Собственный рекорд побил на стометровке вольным стилем. Едва из бассейна выбрался, Горыныч, давай меня нахваливать, на радостях к груди прижал, как родного. Правда, сразу же обматерил, что я его намочил всего. Такой уж он человек. Останавливаюсь у знакомого подъезда и залезаю в смартфон. Не сидеть же и пялиться на входную дверь. Девчонки, они такие, сказала, что готова, а потом еще полчаса перед зеркалом будет крутиться. Но случается то, чего я никак не ожидаю. Лера появляется вовремя. Дверь открывается. Я бросаю быстрый взгляд и не узнаю мою вчерашнюю гостью. Длинные гладкие волосы, стильный прикид, уверенная походка. Не сразу понимаю, как выбираюсь из тачки и открываю для нее дверь, продолжая во все глаза разглядывать девчонку. «Отлично выглядишь», — признаю очевидное, и ее щеки вспыхивают, будто я сказал что-то интимное. Хотя с этими хриплыми нотами, так неожиданно прорезавшимися в голосе, возможно, именно так оно и прозвучало. «Спасибо, ты тоже», — робеет под моим прямым взглядом и закусывает нижнюю губу. «В смысле, хорошо выглядишь?» «Это она про мою футболку Пола, что ли?» «Конечно, я хотел произвести впечатление, но не сказать, чтобы особо заморачивался. Неважно, какие тряпки на мне надеты, да и на ней тоже, мне неважно. Гораздо важнее, что внутри, и там у нее полный порядок. Одного вечера хватило, чтобы понять это. Добрая, открытая, неискушенная. Только в нашем гнилом мире, где все вывернуто наизнанку, встречают по одежке. Хотим мы того или нет, приходится соответствовать. Давлю по газам. Тачка рычит под нами и срывается с места. Сжимаю руки на руле до проступающих вен. Я и сам от чего-то взволнован рядом с обновленной Леркой. Еще вчера, когда колени ее лечил, а она сидела прямо передо мной, такая доверчивая, незащищенная и немного растрепанная, все как-то проще было. Сейчас же хоть и смотрит в мою сторону, но держится более уверенно, с достоинством. Такую девчонку хочется крепко взять за руку и не отпускать. Своей спиной закрывать, чтобы никто другой даже не смел смотреть в ее сторону, не то что размечтался бы залезть под юбку. А в том, что таких желающих найдется немало, я даже не сомневаюсь. Еще этот чертов разрез на бедре, от которого сложно оторвать взгляд. «Ну, Травникова, если в аварию попадем, это все из-за твоих стройных ножек». Мысленно улыбаюсь и снова таращусь на Лерку. А она, чувствуя на себе мой взгляд, прячется под ресницами, чтобы, когда я отвлекусь на дорогу, точно так же тайком разглядывать меня. Так мы и доезжаем до клуба, будто малые дети, продолжая играть в нелепые гляделки. Идем? Наконец встречаемся взглядами, и я залипаю на ее голубых омутах. Глаза у нее красивые, выразительные, а сейчас, когда увидела, куда мы приехали, полоснула взглядом вывеску и двух суровых охранников на входе. Они у нее будто в размере увеличились. «Да, идем. Остальные будут позже. Пока есть время, предлагаю поужинать. Выходим из машины, ставлю на сигналку. А еще порепетировать». Тяну руку к девичьей талии. Невзначай забираюсь под рубашку, касаясь пальцами тонкой полоски кожи, выглядывающей из-под топа. Всю дорогу хотел это сделать, притянуть к себе. И сейчас, когда она так близко, смущенная моей решимостью, мой голод усиливается в разы, словно и не было всех девчонок до нее. «Порепетировать?» — нервно сглатывает, но не отстраняется, привыкает к новым ощущениям и моей загребущей пятерне на ее талии. «Ну да, я же могу обнять свою девушку». Минуя охрану, Лера от чего-то опускает голову, словно хочет спрятаться, стыдиться. Не хочет быть замеченной в моей компании. В клубе в этот час немноголюдно, но и среди присутствующих сразу находятся знакомые рожи. «Ветер, ты ли это?» Не успеваем дойти до ресторана. Сталкиваемся у лифтов нос к носу со Стасом. Раньше, еще в старших классах, вместе на бокс ходили. Только я так, для общего развития. Плавание для меня всегда оставалось в приоритете. А он уже тогда в профи метил и с родичами за бугор свалил к новому тренеру. «Здорово. Жмем друг другу руки. Какими судьбами? По родине заскучал?» «Есть немного». Стасян повзрослел и в плечах раздался. Не узнать. Голливудский загар, короткая стрижка, татухи на руках. Девки от таких текут, как мороженое на солнце. Только глаза все те же остались, карие с озорным прищуром, и все на Лерку мою глядят. «Девушка твоя?» Внутренне напрягаюсь. «Мы недавно вместе». Еще крепче притягиваю девчонку к себе, фактически вдавливая в свое тело. Лерка уже не вздрагивает, но все равно жутко напрягается в моих объятиях. «Познакомишь?» На секунду стискиваю зубы, сам не понимаю, на что злюсь, вроде обычная просьба, только не хочу я их знакомить. Отделываюсь коротким представлением. «Лера — это Стас, Стас — это Лера». «Очень приятно», — застенчиво улыбается Травникова, так как она одна умеет. Чем больше распаляет его интерес хищника. А еще от нее снова начинает искрить, как сегодня утром. Того и жди, что что-нибудь или кого-нибудь прорвет. Вон Стасян завис, будто загипнотизированный, и мне уже не имется увести эту невинную овечку подальше отсюда. «Рад видеть, но нам пора. Будешь в городе, звони, пересечемся». Перехватываю девчонку за руку и ускоряю шаг. Веду к лучшему столику, который заранее забронировал. Она за мной едва успевает и молчит. «Вот и что это сейчас было? Я думал, мы договорились». «О чем?» Моргает испуганно, оно и понятно. Сорвался на пустом месте, как последний псих. «Порепетировать, вот о чем. Не приходит ничего лучшего в мою голову. «Прости, просто я врать совсем не умею». Замирает на месте, и я рядом с ней. Не умеет она. Смотрит виновато своими чистыми голубыми озерами и снова нижнюю губу закусывает, да так, что в штанах становится тесно. «Твою же!» Корю себя за несдержанность, и что, спрашивается, сорвался, только напугал девчонку. «Все в порядке. Если не умеешь, будем учиться». Тянусь рукой к ее волосам, заправляя прядь за ухо. И Лерка едва заметно улыбается. «Попробуем еще раз? В смысле порепетировать до прихода Вадима и Златы?» «Обязательно». Возвращаю теплую улыбку. «Как по мне, я бы эти репетиции и не заканчивал». Только Лере об этом знать пока не обязательно. Пусть считает, что все игра, если ей так проще. А потом и сама понемногу начнет ко мне привыкать.